Душа. Странно, дышим, идет порог. Говорят, душа показалась. Как я этому верить мог? Неужели же только порог? Не такой душа представлялась. Улетучилась, не уберег, ничего в груди не осталось. Пустота, хоть шаром покати. Только ребра торчат, как стропила. Отчего же не легче в груди? Что в ней все-таки раньше было? Каждый человек носит внутри себя один неизбежный вопрос. Неужели я умру? Против этого утверждения восстает все человеческое естество, жаждущее жизни. Но здесь же, рядом, ясное понимание того, что первый шаг младенца есть первый шаг к его смерти. Неизбежность смерти и невозможность приложить к своей личности этот страшный факт рождают серьезную проблему, которая разрешается религиозной верой в бессмертие души. В древних языках, иврите, древнегреческом, латыни, слово «душа» происходит от глагола «дышать». Этим подчеркивается, что душа есть нечто тонкое, едва уловимое, однако именно невидимая душа оживляет физическое тело. Пока дышит человек, он живет. В древних текстах нередко словом «душа» назывался человек. Ведь душа и есть самое главное сокровище человека. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Говорит Иисус Христос в Евангелии. В Библии слово «душа» – синоним внутреннего «я» человека, которое сохраняется и после смерти тела. Вот как описывает природу души преподобный Иоанн Дамаскин. «Душа есть сущность живая, простая и бестелесная, невидимая по своей природе телесными очами, бессмертная, одаренная разумом и умом, не имеющая определенной фигуры. Что глаз в теле, то и ум в душе. Душа есть существо свободное, она доступна изменению со стороны воли». Любое действие, любое сказанное слово налагает определенный отпечаток на душу. Ежедневно и ежеминутно, совершая выбор между добрым и злым, душа с каждым годом все более определяется в своей направленности. Из малых дел рождаются великие свершения, а даже малая ложь открывает широкие врата для потоков нечистоты. По единогласным свидетельствам тех, кто переживал состояние клинической смерти, в момент кончины вся жизнь проносится перед глазами, словно кинофильм. Что это, как незрение собственной души, на которой отпечаталось все, чем она жила? Пословица «чужая душа потемки» не так уж проста. У души действительно есть глубина, недоступная постороннему взору. Именно на этой потаенной глубине находится центр личности, сердцевина, сердце, но не физический, а духовный орган, средоточие всей человеческой жизни. Именно это сердце задает определенный тон жизни. От озлобленного сердца исходят помышления лукавства, предательства, обиды. Жестокое сердце все видит сквозь призму собственной злобы. «Что ты хнычешь?» — спросил Кай. «Какая ты сейчас некрасивая!» «Фу!» — закричал он вдруг. «Эту розу точит червь!»